А тебя разве не будут преследовать? Не знаю, пожала она плечами. 50 на 50. Могут преследовать, а могут забить. Зависит от того, какой выкуп они собирались за меня получить и знают ли о том, чья я дочь. Новость о том, что сюда могут заявиться космические пираты из высокотехнологичного общества, Лина Илю совершенно не понравилась, и это мягко сказано. Мало было потратить почти половину оставшихся запасов маны на изучение местного языка, тут еще это. И на что ты надеялась, если знала, что это дикая планета? Я неплохо разбираюсь в технике, ведь я собираюсь стать ученым. Спасательная капсула при приземлении на планету подает гиперпространственный сигнал о спасении. То есть мне всего-то и нужно, что продержаться месяц до прилета спасателей. На это запасов пищевых концентраторов в капсуле хватит. Я надеялась, что пиратам неизвестно о моем статусе. Вполне вероятно, что меня посчитают обычной школьницей, дочкой чиновника, с которого много кредитов не вытянуть. В таком случае им проще быстрее сбежать из этой системы, чем дожидаться прилета спасателей. Я же не знала, что эта планета настолько опасная. Алани, просвети меня, почему пираты могут испугаться спасательного корабля? Как же, удивленно округлила глаза девушка. Спасательные корабли всегда оснащены отличным вооружением. Обычно под спасателей переделывают устаревшие боевые звездолеты. И это не те лоханки древнего 2-3 поколений, на которых летают пираты. Это вполне себе мощные корабли 5-6 поколений. В таком случае нам стоит убраться отсюда подальше. А как же спасательная капсула? У меня там еда. Туда прилетят спасатели и будут меня искать. Это вряд ли. Карпов задрал голову к небу и нахмурился. Алани тоже посмотрела вверх, и на ее лице отразился ужас. На небе был виден инверсионный след, который быстро приближался в их направлении. «Это пираты», — дрогнувшим от страха голосом прошептала она. «Ничего не бойся и следуй за мной». Карпов активировал маяк. Через считанные секунды в метре от него появилось окно портала, через которое было видно помещение его лаборатории. Девушка с любопытством рассматривала портал, пока Дмитрий не схватил ее за руку и не потянул за собой. Пара шагов, и они оказались в бетонном бункере. Портал исчез по команде оператора. Алани с интересом разглядывала все вокруг. «Портал, великая мать, у тебя есть портальная установка. Я думала, это выдумки и ничего такого в галактике не существует. В мультивселенной всякое бывает. Нет, это что-то с чем-то. Как можно быть таким спокойным? Ведь мы переместились порталом». «Я так 100 раз делал», — равнодушно отозвался Карпов. Девушка стала ощупывать оборудование. Особое внимание она уделила шумной серверной установке, в которой завывали кулеры системы охлаждения. «Ты меня разыгрываешь», — с недоумением посмотрела она на Карпова. «Почему ты так решила? Это какая-то жуткая древность. Тут ни одного Искина». «Это что?» — девочка уткнула свой палец в стойку сервера. «Электронная вычислительная машина на двоичной логике». «Ха-а, я так и думала. Я такие штуки только на картинках о древнейшей истории видела. Ты где откопал это? Это даже не музейный экспонат. Какая у всего этого вычислительная мощность?» «Около 500 терафлопс. Все значения и названия, обозначающие длину, вес, количество операций с плавающей запятой и прочее, естественно, у жителей этой галактики были своими». Карпов в уме быстро переводил знакомые понятия на местный манер. Назвал он другое число и обозначение. «Какой примитив при таком размере?» — презрительно скривила личико Алани. «Мой планшет мощнее. Он у тебя с собой?» — загорелись исследовательским азартом глаза Дмитрия. «Нет, пираты отобрали. Я не понимаю, ты держишь эту штуку в качестве экспоната или реально ею пользуешься?» «Пользуюсь за неимением лучшего. У меня в голове не укладываются телепортация и примитивные технологии. Как вообще подобное возможно? Мультивселенная полна загадок. Я бы не отказался от более мощного вычислителя. Ой, да в любом магазине электроники можно купить наручный Искин мощностью в 100 зеттафлопс. Я уж молчу о полноценных Искинах. Вот смотрю на эту древность и сразу начинаю верить, что ты действительно издалека. Ты разведчик?» «Да». «Нет, ученый-исследователь. Я сам по себе. Можно сказать, занимаюсь исследованиями на личном энтузиазме. Выбрал этот тихий необитаемый мир, чтобы спокойно заняться разработкой лекарства от одной серьезной болезни. А тут оказалось слишком оживленно. О, так мы коллеги. В будущем. Наверное, у тебя странная страна. Я буду права, если предположу, что космического корабля у тебя нет, а на эту планету ты прибыл с помощью портала. Поразительная проницательность. Так ведь я гений. У меня интеллект выше 250 единиц. Девушка испуганно прикрыла рот ладонью. Ой, что? Ты же никому не расскажешь. Это секрет. Почему? Разве информация об уровне интеллекта может быть секретной? Да, конечно. С серьезным видом кивнула Алани. Гений с таким показателем интеллекта рождается один на сотню миллиардов жителей Союза. Мой папа специально выбрал в жены маму, поскольку она тоже гений. Я, как и мои сестры, еще на моменте бытия яйцеклеткой прошла через генетическое преобразование, чтобы с максимальной вероятностью родился гений. Из всех сестер повезло лишь мне, но родители скрывают ото всех показатели моих интеллектуальные единицы. Не понимаю, в чем же ценность. Ну гений, ну редкость. И что с того? Это значит, что мне можно будет поставить самую лучшую нейросеть и импланты и довести уровень ИИ до лучшего значения. Я смогу быстрее других изучать специальности, а значит, стану лучшим ученым, чем десятки посредственностей. То есть смогу в перспективе серьезно продвинуть науку вперед, разработать новые приборы и принести любой корпорации гигантские прибыли. За гениями охотятся. Их охотно покупают нечистые на руку корпорации, которые имеют прикрытие в правительстве. У вас есть рабство. В некоторых странах рабство узаконено, но в большинстве стран Галактического Союза оно официально запрещено, но существует долговая кабала и прочие способы законного рабства. Корпорация сделает вид, будто выкупила из лап пиратов девочку, а в ответ заставит отработать долг за выкуп, сумма которого будет очень большой. И до тех пор, пока не откупишься, будешь под полным контролем. Но у тебя же влиятельный отец. Разве нельзя с ним как-то связаться, если попадешь в долговое рабство, и попросить тебя выкупить или деньги перевести? Контракт. Даже если так сделать, то связаться можно лишь после добровольно-принудительного подписания контракта. А по договору нужно будет не только выплатить определенную сумму, но и отработать определенный срок. Плюс штрафы и прочее. Если сбежать, то станешь всегалактическим преступником. Поймают и снова продадут, только на этот раз официально, и устроят более плотный контроль, как за преступником. Поэтому гениям приходится тяжело. Лучше, если о том, что я гений, никому не будет известно. Хорошо, я никому не скажу. И ты? С подозрением посмотрела на него Алани. Разве ты не хочешь продать меня какой-нибудь корпорации? Нет. Зачем? Ради кредитов. Мне не нужны кредиты. Разве что Искин бы не помешал. Но не продавать же ради такой мелочи милую малышку в рабство. Ты странный человек. Ты не представляешь, насколько права. Я очень странный человек. Раз уж пошли такие откровения, то я думаю, что пираты знали, кого похищают. С чего бы это? Не согласилась Алани. Тогда за мной на звездолете следили бы более тщательно. Это объяснимо, если предположить, что пиратам в руки попала информация, будто среди школьников имеется гений. Но кто этот самый гений, они не знали. Поэтому они и захватили в плен всех. А сюда, как понимаю, в жуткую глухомань, по меркам Галактического Союза, они прилетели не только, чтобы дождаться выкупа, но и дабы в спокойной обстановке выявить гения. Для этого же есть способы. Да, конечно, задумчиво прикусила губу девушка. Любая медкапсула покажет результат. Внезапно ее осенило. Ну конечно, медкапсула. Нас же в школе перед отлетом тестировали, но тестирование проходили мы всей группой одновременно, а личные данные шифруются. Но у медиков наверняка высветилось, что кто-то гений. Кто-то из медицинского персонала школы мог продать данные пиратам. А почему пираты сразу не проверили всех школьников с помощью медкапсулы? Или это какое-то громоздкое оборудование, которое невозможно установить на звездолете? Нет, что ты, медкапсула компактная. Но у пиратов корабль старый. На нем максимум имеется два десятка древних тормознутых капсул, а школьников тысяча. До меня просто не успела дойти очередь. Я ведь подозревала что-то такое, что меня обследуют и поймут, что я гений. Поэтому и приняла решение бежать. Иначе я просто дождалась бы выкупа папиными спецслужбами. Как же древний корабль сумел взять на абордаж ваше судно? Что-то мне не верится, будто детей высокопоставленных родителей будут перевозить на каком-нибудь обычном транспортном звездолете. Ты прав. Наш звездолет был отличным, бывший военный крейсер пятого поколения. Но пиратов было много. Они взяли количеством. Один крейсер ничего не мог противопоставить полусотне фрегатов. Тогда, во время нападения, я не понимала, почему атака настолько масштабная. Но теперь понимаю. Если им было обо мне известно, точнее, они знали о гении, то Куш оправдывал средства. Гении настолько дорогие, протянула Алани. Последнего гения продали лет 5 назад за 1 миллиард кредитов. На эти деньги можно купить целый флот. Для сравнения, один фрегат третьего поколения, такой, на которых летают пираты, стоит в районе 2-3 миллионов. А во, действительно, цель оправдывает средства. Малышка, ты словно специально меня склоняешь к киднеппингу. Нет, я не это имела в виду. Всплеснула руками она и взбледнула. Просто я, не знаю, зачем я тебе это сказала. Наверное, потому что мне никогда нельзя было никому об этом рассказывать, а ты мне показался хорошим человеком. Ты меня спас, малышка, не стоит столь безоговорочно верить первому встречному, спасшему тебя от дракона. На моем месте мог оказаться не такой честный человек. Уверен, мой бывший командир уже строил бы планы, как лучше всего тебя реализовать. Твой командир, ты был пиратом или военным? Я был обычным биологом-медиком, специализировался на лечении животных и выращивании растений, их модификации. Но у нас случилась война с инопланетными захватчиками, пришлось немного повоевать. Так что можно сказать, что я был военным, правда, недолго. На войне я от врага получил смертельную болезнь. Но не пугайся, она не заразная. Ох, по глазам девушки было видно, что она сочувствует и сопереживает своему спасителю. А что делает эта болезнь? Она сильно сокращает срок моей жизни. Насколько сильно? Закусила нижнюю губу Алани. На несколько порядков. Это ужасно. Так ты собираешься найти лекарство от этой болезни? Именно. Я могу помочь тебе. Попрошу отца, если получится до него добраться. Так и стал твой отец помогать непонятному человеку с окраины галактики, саркастичная насмешливая ухмылка искривила лицо Карпова. Поможет. Ты же спас меня, как минимум, на нормальное оборудование и личную лабораторию, а не это древнее подобие, ты можешь рассчитывать. Что ж, прелюбопытные перспективы, задумался Карпов. Осталось малость, придумать, как доставить тебя к отцу. Что-то мне подсказывает, что пираты так просто тебя не отпустят и вряд ли отсюда улетят. Скорее, позовут полсотни своих подельников и прочешут гребенкой всю планету. Глава 3. А ты разве не можешь открыть портал на мою планету? С надеждой в глазах Алани взглянула на Дмитрия. Неа. Даже если бы я знал, где располагается твоя планета, с моим вычислительным оборудованием максимум, что я могу, открыть портал на соседнюю необитаемую планету в этой звездной системе. Печально. Девушка прошлась вдоль рядов массивной аппаратуры. А это что за прибор? Ей было интересно все. Генератор на антиматерии. Хи-хи-хи. Отличная шутка. Я не шучу. Быть того не может. С уверенностью заявила Алани. Самый маленький генератор на антиматерии в Союзе диаметром около 10 километров. А тут маленькая установка. Ну да, маленькая. Но и мощность у нее небольшая, как и коэффициент полезного действия. Большая часть энергии уходит на замедлитель реакции, чтобы тут все не взорвалось корочьей матери. Нет, ты серьезно. Глаза Алани стали круглыми, словно она снова увидела Карнотавра. Я такими вещами не шучу. Так что если у тебя вдруг появится идея самоубийца, вскрыв генератор, пожалуйста, вначале предупреди меня, чтобы я переместился на другую сторону планеты. Девочка сглотнула вязкую слюну и медленно на несколько шажков отступила от генератора. Это какое-то безумие. Я в очередной раз не понимаю, как могут сочетаться примитивные технологии и такое. Ваша цивилизация ненормальная. Нормальная у меня цивилизация, стало обидно за эльфов Линаэлю. У нас вообще техники нет, лишь биотехнологии и энергоконструкции, соединенные с обыденными предметами. Это все я у людей из далекого мира позаимствовал. Что-то своими руками создал, к примеру, генератор, преобразователь материи и молекулярный принтер. Преобразователь материи. Девочка стала напоминать жабу, такая же зеленая и с выпученными глазами. Ну да, закидываешь туда любую материю и получаешь на выходе любое другое вещество. Только КПД низкий, поэтому выгодно трансмутировать лишь редкие элементы. Так, стоп, тряхнула кудряшками Алани. Вот эта малюсенькая штука, ты утверждаешь, способна преобразовать любую материю. Ага. Вот эта штучка размером с флаер. Да, она. А у вас что, таких штук нет? Почему же, есть. Девочка взяла мхатовскую паузу, дождалась пика напряженного молчания и продолжила. Преобразователь материи в нашей империи занимает огромный научно-исследовательский комплекс на космической станции. Он диаметром 50 километров, питается от генератора на антиматерии и выдает максимальный КПД около 0,1%. Эта штука жутко убыточная и ее все время порываются прикрыть. Она существует до тех пор, пока идет финансирование со стороны императора. Понятно. Что тебе понятно? Зрачки девочки сузились до тонких вертикальных полосок. 8% КПД трансмутатора на моей установке на фоне вашего прибора смотрится неплохо. А то я думал, что это я такой тупой, что не сумел больше выжить. 8. Голос Салани охрип от крайней степени изумления. Ха, ха, ха. Закашлялась она. Это же 80 раз лучший показатель, чем у наших лучших ученых. Я. Погоди. Ты говоришь, что это ты создал эту штуку? Да. У меня были сведения о работе таких устройств. Я и сделал прототип. Пришлось вначале первый прибор делать с помощью энергетических костылей, а потом редчайшие элементы появились, с помощью которых получилось сделать все без подпорок. А они меня называют гением. Тихо, на грани слышимости, себе под нос прошептала девушка. Карпов направился к столу с компьютером. Эй, девочка-гений, хочешь взглянуть на своих похитителей? Это возможно. Алани присоединилась к Дмитрию, встав рядом с ним. Ты оставил там следящую аппаратуру? Не совсем. Мужчина по последним координатам создал микропортал и включил камеру, замаскированную тканью-невидимкой. Изображение с видеокамеры вывелось на монитор. Плавно перемещая портал, удалось осмотреть всю поляну. Неподалеку возле туши динозавра, которая до сих пор конвульсивно дергалась, стояли трое гуманоидов в черных бронированных скафандрах. В руках они держали какие-то футуристичного вида орудия с длинными стволами. На поясах у них висели небольшие пушки, напоминающие пистолеты. «Алани, это они!» Девочка от испуга вздрогнула и схватилась за плечо Дмитрия. «Уж точно не спасатели!» С сарказмом выдала она. Устаревшие военные автоматические бластерные винтовки в руках, парализаторы в кобурах и легкие пехотные скафы третьего поколения человеческого производства. У спасателей оборудование будет шестого поколения. Я в вашей технике не разбираюсь. Каа, Дима, мы можем услышать, о чем они говорят. Попробовать можно. Карпов стал колдовать с микрофоном, включая шумоподавление, выкручивая частоты и увеличивая громкость. За забралами шлемов на экране монитора можно было различить печальные суровые лица. Девчонки нет. Да ну, сиронизировал средний боец. А я думал, что это она, просто не накрашенная, ткнул он бластером в сторону туши динозавра. Этот ящер мог ее сожрать, заметил его товарищ, стоящий по левую руку. Отлично. Притворно бодрым голосом произнес центральный. Сол, посмотри в ящере. В смысле посмотри в ящере. Удивленно уставился на центрального стоящий слева Сол. В смысле, открой его. Ящера тебе взад, Керникс. Это не пакет пайки, чтобы открыть его. Это, сука, гигантский ящер. Как я в нем посмотрю? Парни, окликнул товарищи правый, этого ящера грохнули из кинетического оружия. Думаю, нет смысла смотреть его внутренности. Тут одно из двух. Или у девчонки каким-то чудом появилось оружие, которого на нашем корабле нет, и она завалила ящера, или на этой планете есть кто-то помимо нас, и этот некто спас девчонку. Или девку сожрал ящер, глумливо сказал Керникс. Поэтому вы, выблядки, сейчас же вскроете ящеру брюхо и скажете, что он только что жрал. Прежде чем резать пузо, пираты изрешетили динозавра из бластеров. Лишь когда его туша превратилась в опаленный дуршлаг и прекратила дергаться, Сол виброножем провел экспресс-вскрытие. Зрелище было не из аппетитных. Девочку от такого чуть не стошнило. Она прикрыла рот руками и отвернулась. Тут полупереваренное мясо, но это вряд ли девка, крикнул Сол приятелем. Точно нет, спросил Керникс. Точно, на мелкого ящера похоже. Ящера вам в заднице, выругался Керникс. Ищите эту мелкую зеленую мокрощелку, и чтобы без нее мне на глаза не попадались. Если мы ее не найдем, заказчик нас по головке не погладит. Да ладно тебе, Керн, Беспечно поднял прозрачное забрало шлема и сплюнул на землю правый. Подумаешь, одной школьницы меньше. Их у нас и так почти 1000 осталось. Ты уверен? Вперил злобный взор в правого Керникс. И с нажимом добавил, что эта мокрощелка не та, кто нам нужна. Вот на 100% уверен. По статистике. В жопу засунь свою статистику. Разъярился Керникс. Док уже половину этих зеленокожих выблетков проверил, а гения так и не нашел. Найдите эту дрянь, и чтобы она была живой. Вы поняли? Иди в жопу, тихо прошипел правый. Что? Я говорю, громче сказал он, мы тебя поняли. Если мы будем искать, то что ты будешь делать? То же, что и всегда, важно надул щеки Керникс, руководить вами, остолопами. Ну и, конечно, устрою засаду на зеленошкурую. Корн, неужели ты думаешь, что она вернется к капсуле? Мы же там все облазили, ее там нет. Она обычная школьница, остолоп. Конечно, она может вернуться к капсуле. Интересно, чем она думала, когда угоняла капсулу? Рассчитывала на спасателей, усмехнулся Кос. Ха-ха-ха, громко заржал правый. Вот зеленая дуреха. Мы же сразу на запрос спасательной службы отбрехались, что все нормально. Типа техник из младшего персонала обдолбался, решил, что мы тонем и поэтому ему нужно срочно сбежать с корабля. Карпов оторвался от монитора и посмотрел на спутницу. Алани, а у этих ребят хорошая броня. В каком смысле? Например, автоматные пули пробьют их скафандры. Нет, однозначно заявила Алани. Даже у старых военных скафов хорошая кинетическая защита. Боюсь, что твоего кинетического оружия будет недостаточно для нанесения сколь-нибудь значимого урона. Карпов покинул место за компьютером и подошел к неприметной дверце в стене. За ней оказалась кладовка, забитая разнообразными средствами убиения. А вот этой штуки хватит. Алани с уважением оценила размер здоровенного ствола. Он был выше ее роста. Этого может хватить, с легкой неуверенностью в голосе произнесла она. Надеюсь, что да. Лучше этого пулемета Корт у меня ничего нет. Карпов распечатал цинк с патронами и неспешно снарядил ленты бронебойно-зажигательными пулями. Дима, ты же не собираешься воевать с пиратами? Почему нет? Тебе их что, жалко? Нет, не жалко. Но ты можешь пострадать. У тебя ни брони, ни нормального оружия. Хотя, она вновь покосилась на пулемет. В последнем я не уверена. Но пиратов много и у них есть бластеры. А мне запасы маны нужно восстановить, невозмутимо пожал плечами Карпов. Проблемы киднеперов мага не волнуют. Ка, задумчиво почесала макушку Алани, ненадолго зависнув подобно древней ЭВМ. Кстати, ты же слышала слова пиратов. Девушка скорчила грустную моську и печально вздохнула. Слышала. Спасатели не прилетят. Ты об этом не думала. Я. Алани выглядела растерянной. Я решила подумать об этом потом. Надеялась, что планета окажется обитаемой и получится спрятаться. Но уже при входе в атмосферу я не нашла ни одного космодрома и приземлилась, как великая мать пошлет. С этим понятно. Что можешь рассказать посредством обнаружения у пиратов? Наверняка у них в скафах имеются биосканеры. Они определяют крупную живность в радиусе полукилометра. Карпов после слов девчули полез в кладовку и стал прилаживать на пулемет оптический прицел. Еще что-то. Полуобернулся он. Нет, вряд ли. Разве что на шаттле. Да, точно. На шаттле есть радар, но он должен быть настроен на крупные металлические цели. Минимум дроидов. Хм. Мужчина ушел в соседнюю комнату, где полностью разоблачился. С грустью смотря на защитный комбинезон, способный его демаскировать, он натянул хлопковый маск-халат осенней расцветки. Поскольку в этом мире травы нет, то проще сливаться с местностью в цифровом камуфляже коричнево-желтых оттенков. Разгрузку он подобрал в тон надежде. «Что ты можешь рассказать о связи и функциях скафандра?» – спросил Карпов. «В скафандрах имеется связь. С помощью них можно поддерживать канал со звездолетом. А еще там должна быть встроена аптечка. Через сколько примерно пиратам может прийти подмога? Где-то через полчаса. Алани, сможешь управлять порталами? Не знаю, пожала плечами девушка. Если покажешь, научусь. Присаживайся на мое место за компом. Положи правую ладонь на манипулятор. Подвигай им. Видишь, на дисплее двигается курсор. Да, наводишь курсор на ярлык. Двойной клик левой клавишей манипулятора открывает программу. Нажатие на крестик в правом верхнем углу закрывает программу. Черточка, окно сворачивается. Квадрат, окно разворачивается на весь экран. Великая мать! Закатила глаза она. Какой примитив! Я не устаю поражаться. Ручное управление программами. Не нуди, как старуха. Ты же подросток с гибким сознанием, к тому же гений, должна легко учиться новому. Да чему тут учиться? Все же предельно просто. Алани навела курсор на ярлык, изображающий установку телепорта. Вот сюда же нужно нажать, чтобы активировать портал. Именно. А теперь. Примерно час Карпов объяснял Алане, как работать с советским компьютером. Все осложняло незнание девушкой русского языка и арабских чисел. Но числа хотя бы она визуально запомнила, сложного в них ничего нет. А вот с текстом проблема. Поэтому она использовала программу по наитию, ориентируясь на заготовленные шаблоны и визуальные значки. Так, места расположения контрольных точек ты запомнила? Запомнила, устало вздохнула Алани. Я все запомнила. Повтори порядок действий. Я держу рядом с тобой открытым микропортал. Когда ты подаешь знак, я растягиваю портал до полноценного. Как только ты проходишь через него, тут же его закрываю и открываю портал в следующую контрольную точку, если не получаю от тебя иных указаний. Умничка, Дмитрий нежно погладил девушку по голове, отчего она удивленно посмотрела на него. Затем он протянул ей шоколадку. Возьми сладенького, моя хорошая. Что это? Ее щеки от прилива крови сильно позеленели. Она вертела в руках упаковку с шоколадом. Вкусная сладость. А мне можно такое есть? Можно, с уверенностью кивнул Карпов. Откуда такая уверенность? С подозрением сузила зрачки Алани. Поверь опытному доктору. Я чувствую твой организм и примерно представляю, что из продуктов нанесет тебе вред, а что нет. Как развернуть обертку, девушка быстро разобралась. Она отколола половинку дольки и с осторожностью положила ее на кончик языка. Почувствовав вкус шоколада, она зажмурилась от удовольствия. Ум-эм, вкуснятина. Похоже на императорские сладости. Спасибо, Дима. Кушай, хорошая девочка. Вновь погладил он ее по волосам, отчего снова заполучил взор полный изумления. Ка. Прозвучало из уст ошарашенной Алани. Что-то не так. В нашей культуре, ее щеки в очередной раз налились темно-зеленым румянцем. Только близкие хлорави гладят друг друга по голове. Папа, мама, муж. Последнее она тихо прошептала, склонив голову к клавиатуре. Какие интересные у вас обычаи. Извини, малышка, не знал таких подробностей. Включай телепорт к нулевой точке. Алани смотрела на Карпова и гадала, почему он странно вооружился. Не сдержав любопытства, она спросила, а лопата тебе зачем? Копать, сказав это, Карпов шагнул в портал, отметив про себя, что общество у местных хоть и технологичное, но лопата хлорави знакома. Из портала он вышел там же, где и в прошлый раз, примерно в 10 километрах от точки приземления спасательной капсулы. Тут ему приглянулось одно деревце. Выбрав здоровенный бук, он начал его окапывать по кругу, создавая знаки эльфийского алфавита. Копалось легко и споро, отчего он управился всего лишь за час. После чего подал уставший от наблюдений за монотонной деятельностью девице. Она в тот же миг отреагировала, расширив ему портал. Алани тут же закидала его градом вопросов. «Зачем ты окапывал дерево? Что за знаки там ты вырезал на почве? Это твой алфавит. Буквы не похожи на те, что в компьютере». «Погоди», движением ладони Дмитрий прервал поток красноречия, после чего прислонил лопату к стеночке. «Где сейчас пираты?» Главнюк засел внутри спас-капсулы, тут же доложила Алани. «А парочка прочесывает лес. Ближайшие точки вне поля зрения биосканеров у главнюка 2, 3 и 5, у коса 7 и 9. Последний пират удалился далеко от всех точек. Портал на точку 2. Девушка незамедлительно выполнила команду. Карпов, пройдя через червоточину, оказался в 700 метрах от спасательной капсулы. Чувство леса ему подсказало расположение ближайших животных. Ящер размером с собаку ничуть не испугался эльфа в шкуре человека. Даже когда Карпов приблизился к покрытому костяными пластинами ящеру, тот лишь проявил любопытство. Схватив зверя за морду, Дмитрий заглянул ему в глаза и стал гипнотизировать. «Беги в том направлении». Привлекли внимание этого зверя, передал он образ пирата, засевшего в небольшом летательном аппарате. Быстро, издав звуки, похожие на хрюканье, ящер ломанулся напрямую через лес в сторону спасательной капсулы. И пока он бежал, Карпов забрался в крону самого высокого бука и приготовил к стрельбе пулемет. Весьма непросто было закрепить тяжелый корт на прочной ветке, да так, чтобы отдача минимально влияла на стрельбу. Из рюкзака он достал зеленую маскировочную сеть и накрылся ею, чтобы не демаскировать себя осенним камуфляжем, надетым для лежек на земле. Ящерокабанчик добежал до продолговатого корпуса спасательной капсулы и принялся с разбегу кидаться на дверь, громко долбя в нее. Громкие удары по корпусу летательного аппарата привлекли внимание пирата. Дверь в спасательную капсулу отворилась, и оттуда с бластером наперед выскочил Керникс. И тут же застыл в ступоре, увидев того, кто стал причиной шума. «Ящер, мелочь, ты совсем космодромы попутала». Грозно похрюков, ящер подскочил к пирату и впился зубами ему в левую ногу. Керникс ничего не почувствовал, броня скафа не давала зверушке нанести хоть какой-нибудь вред. А вот обалдел он прилично. Смотря из-за забрала шлема огромными глазами, как зверушка пытается отгрызть ему ногу, он разъярился и направил на ящера бластер. Но выстрелить не успел. Ноги Керникса прострелила жуткая боль. Нейросеть завопила о серьезном ранении. Скафандр активировал аптечку и принялся вводить в организм лекарственные препараты, в том числе обезболивающие. Вместе со вспышкой боли до ушей пирата издалека донесся громкий грохот. Тактический компьютер скафандра выделил на карте область, откуда исходил шум. Что-то предпринять, находящийся в шоковом состоянии Керникс, не успел. Его простреленные ноги подкосились, он рухнул на землю. Затем сначала правую руку прострелила такая же жуткая боль, а потом то же самое произошло с левой рукой. Бластер он выронил. Лежа на спине, пират ничего не мог поделать. Даже сквозь лошадиную дозу обезболивающего он ощущал отголоски боли. Мысли были ватными, конечностями невозможно пошевелить. Во-первых, скафандр зафиксировал конечности медицинской пеной, предотвращая кровопотерю и смещение раздробленных костей. Во-вторых, мышцы его не слушались. В-третьих, шевелиться с такими серьезными ранениями противопоказано. Лекарственные препараты сделали свое дело. На мгновение сознание пирата прояснилось, и он завопил на всех частотах, передавая сообщение одновременно и на корабль, и двоим напарникам. Нападение. Меня ранили из кинетического оружия. Спасите меня, выблядки. Я сейчас сдохну. Эвакуируйте меня на корабль. Внезапно накрывшая его тень привела Керникса в ступор. Он с усилием приподнял голову и встретился глазами с человеком в тканевом камуфляже. Его лицо было спрятано за тряпичной маской с отверстиями для глаз и рта. На спине у него висели рюкзак и огромное черное кинетическое оружие. «Привет, Мана. Ты кто, мать твою?» Керникс специально громко кричал, не выключая связи, чтобы все поняли, что происходит. В последний момент он догадался активировать видеотрансляцию. Больше неизвестный ничего не сказал. Он одной левой подхватил пирата за ремень скафа, предназначенный для навесного оборудования, а дальше и вовсе началось нечто невообразимое. Прямо перед ними возникло огромное окно, которое вело в густой лес. Карпов занес свою добычу через портал к дереву с заготовленным ритуалом и, не слушая грязной ругани Керникса, он голыми руками свернул тому шею. В тот же миг вырытые в грунте линии засветились красноватым сиянием, а тело пирата иссохло и превратилось в мумию, которая будто пролежала в скафандре несколько тысячелетий. На самом деле Дмитрий не был настолько сильным, чтобы вместить тяжелого мужика в скафандре одной рукой, и шею свернуть нереально, с учетом некоторых мелочей. Он активно использовал чит-код, которым выступал телекинез, заодно и тренировал эту свою недавно приобретенную способность. Огромный бук будто расправил ветви. Его листва налилась более насыщенным зеленым оттенком. Но на этом все не закончилось. Карпов вытянул правую руку в сторону бука и иссушил 5 накопителей маны, которая впиталась ритуалом. Для создания Миларна нужно 3 составляющих. Мана, прана и души разумных, от которых священное дерево будет получать божественную силу. Все 3 компонента уже заполучило вполне обычное дерево, но этого мало для становления Миларном. Чтобы у дерева зародилось собственное магическое ядро, которое будет вырабатывать ману и прану, нужно гораздо больше жертв, 1000 человек. Пока же это лишь суррогат, временное хранилище магической и жизненной энергии, а также временная тюрьма для душ. На мостике пиратского фрегата весь офицерский состав в компании с капитаном квадратными глазами через визоры скафа наблюдали за тем, что случилось с Керниксом. Даже по меркам космической цивилизации подобное превращение человека в мумию было чем-то безумным и нереальным. Чё это было? спросил обалдевший капитан. «Вы видели то же, что и я?» Все настолько были шокированы, что никто не мог дать ответа. Челюсти мужчин грозили пробить нижнюю переборку и очутиться на нижней палубе. Лишь через некоторое время пилот произнес: если вы имеете в виду, что какой-то гуманоид без каких-либо усиливающих облачений, ни капли не напрягаясь, одной рукой тащил 150 килограммов, а потом свернул шею Керниксу, не снимая шлема, вместе, сука, со шлемом, с намертво закрепленным бронированным блядским шлемом, то да, я это видел. Кажется, необитаемость этой планеты сильно преувеличена, протянул охреневший в край старпом, и похоже на то, что на наших парней открыли сезон охоты. «И какого ящера вы тут стоите?» – яростно прошипел капитан. «Быстро отправить на планету абордажную команду!» Капитан и старпом обернулись в сторону пилота, который издал этот звук. «Чё?» – резко спросил капитан. «Вы должны это слышать!» Пилот вывел сигнал со скафандра Соло. «А! Меня подстрелили! А! У меня простреленные руки и ноги!» На миг вопли Соло затихли, был слышен лишь шорох трущегося по земле скафандра. Но вскоре Сол вновь разразился громкими криками, в его голосе легко различался панический ужас. «Ты кто, мать твою? Нет, нет, не подходи ко мне. А, куда ты меня несешь? Да ты знаешь, кто я. Ты знаешь, что с тобой сделают мои кореша. Отпусти меня, сраный вуплекс. Какая шумная мана!» Этот голос был знаком мужчинам, находящимся в рубке пиратского фрегата. Они его недавно слышали через скаф Керникса. И вновь прозвучало то самое незнакомое слово «мана». «Нет». После этого крика воцарилась тишина. «Все», — констатировал пилот. Комп скафа Соло передает, что пользователь не подает признаков жизни. Капитан прямоугольными глазами посмотрел сначала на пилота, затем молча перевел взор на старпома. Никто не произнес и звука. Внезапно лицо капитана исказило гримаса понимания и сильной обеспокоенности. «Предупредите Вурда, чтобы бежал к шаттлу». Пилот на мгновение прикрыл глаза, после чего изобразил скорбную и грустную мину. Капитан, поздно. Не дожидаясь вопросов, он вывел звук со скафандра Вурда. «Дружище, не надо!» – проскулил он. «Отпусти меня, я заплачу, сколько хочешь, я отдам все до последнего кредита, дружище. Не друг ты мне, гнида инопланетная!» Спокойный тон пришельца заставил всю троицу на пиратском фрегате почувствовать, как у них по спинам пробежали табуны мурашек размером с кулак. На лбу старпома выступил холодный пот. «Что ты дела?» Начал было Венда. Громкий хруст ломающегося шлема скафандра и шейных позвонков совпал с сообщением о смерти пирата. У пилота от непередаваемого ужаса пересохло во рту. «Что это за М-монстр?» Прошептал он хриплым и дрожащим голосом. «Не знаю, кто это или что», зло прорычал капитан. «Но штурмовики должны поймать эту гниду и показательно выпотрошить. Саймон», — вперил он взгляд маленьких злобных глаз в пилота, — «у тебя есть данные о местонахождении скафов».